Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 88. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Евангелие от Матфея, 26 глава, 6-7 стих. Какие странные корреспонденты эти евангелисты! Опуская то, о чем написали бы мирские люди, они сообщают о том, о чем мирские историки не упомянули бы. Или вы думаете, что они взяли бы в руки перо, чтобы написать историю одной женщины, которая взяла сосуд драгоценного масла и вылила его Иисусу на голову? Но это действительно так. Господь Иисус оценивает вещи не по их внешнему виду и блеску, а по внутренней ценности. Я думаю, что этот поступок был совершен от любящего сердца, и как раз это делало его таким примечательным. Сердце важнее головы. В наши дни стало привычкой размышлять, входит ли что-то в наши обязанности или нет. Однако блаженны мы, если мы порой чувствуем импульсы, более впечатляющие и более выразительные, чем все красноречие моральных обязанностей. Как часто сердце говорит нам: «Встань и посети того или иного больного», но мы медлим и спрашиваем: «Входит ли это в мои обязанности? Так ли необходимо это служение? Или, может быть, оно нам подсказывает: дай на дело Божье побольше от своего имущества?» Последовав велению сердца, мы тотчас бы сделали это. Вместо этого мы медлим, покачиваем головой и обдумываем, входит ли это в наши обязанности. Эта женщина поступила иначе. Она не была обязана выливать Иисусу на голову масло из алавастрового сосуда, но сделала это не из чувства послушания, а из более высоких стремлений. Влечение ее души устранило все сомнения и вопросы. Если бы она все обдумала, подсчитала, взвесила, то никогда бы не совершила этого поступка. Но сердце призывало ее действовать, и она последовала этому зову.